Социальная или общественная карма. Социальная карма связана с взаимодействием с обществом. Это связи человека с другими людьми, связи, выходящие за пределы родственных. Социум в каждый период времени создает определенные правила поведения и взаимодействия друг с другом. Производственные, экономические, культурные, духовные связи человека с человеком невозможно без определенных правил, иначе будет хаос. Цель любых правил – упорядочить процесс и привести его к заданной цели. Культурные связи, например, имеют цель привести каждого члена общества к духовному совершенству, поднять душу к божественным высотам. Поэтому все те действия, которые способствуют понижению уровня развития, то есть ведут к деградации или запутывают молодую душу, кармически становятся наказуемы. Также наказывают за всякие низкие действия по отношению к произведениям другого человека или за то, что один человек пытается нанести вред творению другого, препятствует выходу в свет произведения, полезного обществу. Это связано с тем, что любое творение человека, более или менее совершенное, не принадлежит одному автору, оно всегда принадлежит обществу, является его достоянием, его культурным наследием, его духовной ценностью. Поэтому, когда кто-то эту ценность старается уничтожить, создает препятствия в ее обнародовании, он наживает карму. Приведу несколько примеров. Допустим, молодой художник нарисовал картину не столь совершенную, как зрелый художник. И администратор, организующий выставку, отказывает молодому человеку выставить ее на всеобщее обозрение наряду с картинами зрелого художника. Тем самым он нарушает права свободной личности творить произведения не для себя, а для народа. Ведь это важно, что молодой художник желает, чтобы его произведение принадлежало всему народу, чтобы другие видели его, задумывались о том, что он им преподнес, чтобы увидели мир его глазами. В его душе много прекрасных порывов, которые обрывает сухой администратор. И, конечно, последний заработает себе карму. Однажды и его не будут пускать на мероприятия, которые для него будут очень важны. Чтобы не нарабатывать карму в таких случаях, администратор, понимающий, что уровень одной картины намного выше другой, может, например, организовать выставки произведений разных уровней и отдельно друг от друга. Это будет выглядеть так, что один месяц идет выставка таких-то художников или художника, а следующий месяц идет выставка другого художника. Также есть вариант, когда выставка предоставляет картины мастеров разных уровней, которые распределяются по секторам. Это разнообразит выставку, а общество не лишается возможности изучать произведения, написанные в разной манере и с разным мастерством. Или другой пример из жизни. Один меценат решил продвинуть больного молодого поэта, напечатал книгу его стихов сам и в компьютерном варианте, уже полностью готовый макет книги, отнес в типографию, предложив издать его за свои деньги небольшим тиражом. Он хотел сделать добро и порадовать больного поэта. Правда, он не стал говорить, что этот поэт тяжело болен, надеясь на нормальное отношение к заказу редактора. Но она оказалась бюрократом, и начались хождения мецената по мукам. Каждую неделю в течение полугода он приходил к редактору и каждый раз слышал, что она сейчас очень занята, ей некогда, а когда начнет работать с этой книгой, то обязательно ему позвонит. За это время молодому поэту сделали операцию, и меценат помог ему справиться с болезнью. Но пробить бюрократа ему было просто невозможно. Наоборот, часто его визиты в типографию с вопросом «начитали работа» вызывало недовольство редактора. Она, холодно и с раздражением, отвечала ему: «Что вы ходите? Когда надо, я позвоню». После операции поэта меценат решил воззвать к сочувствию сотрудницы и признался, что данный поэт тяжело заболел и перенес операцию. Но и это не растопило сердце редактора. Она, как всегда, пообещала скоро начать и бросила ту же фразу: «Я вам позвоню». И меценат продолжал ждать еще 3 месяца. Точнее, он не ждал, а по несколько раз в месяц захаживал к ней и слышал всю ту же фразу: «Я вам позвоню». Наконец, через полгода она взялась за этот макет. Работы ей было ровно на 1 день, так как сборник был не толстый. То есть огромный бюрократический механизм, сидевший в этой женщине, превратил пустяковую работу в сложное волокитное дело. Но самое главное, что она превратила добро в зло. Она помешала сделать доброе дело хорошему человеку. А молодой поэт мог умереть, так и не дождавшись выхода сборника своих стихов. К тому же, пока он ждал его, он страдал, переживал, а редактор холодно глумилась над его чувствами. Какая же карма ждет людей, участвующих в этой ситуации? Меценат получит большой плюс, так как он не только напечатал эту книгу, он заплатил свои деньги за ее издание. Он полгода терпеливо обивал пороги бюрократа, стараясь не ругаться, потому что если бы он стал ругаться, она бы вообще отказалась делать. Так что в настоящей жизни или в последующей его постигнет карма воздаяния. То есть ему может крупно повести в каком-то деле, он может выиграть крупную сумму денег или получить большое наследство. Надо не забывать, что карма бывает и положительной, когда человека поощряют за добрые дела и слова в адрес другого. А вот редактор заработала себе тяжелую карму не на одну жизнь. Почему не на одну? Потому что в ней отсутствует элементарное сочувствие к больному человеку, отсутствует порядочность в исполнении своих трудовых обязанностей. А такие качества у нее будут нарабатываться десятки жизней, пока они приобретут стадии совершенства. Ситуация проявила в ней черствость и отсутствие элементарного сострадания. Поэтому все это бумерангом вернется к ней, где в качестве несчастного просителя будет она сама. От жизни к жизни она аналогично будет обивать чьи-то пороги по каким-то важным для нее вопросам, превратившись в вечную просительницу, и уже другие бюрократы, возможно, от отрицательной системы, станут отказывать ей в исполнении просьбы и будут мотать ей нервы и испытывать ее терпение. Аналогично и в других ситуациях отказа молодым творческим душам, будь то художник, музыкант, певец или поэт, равнодушные администраторы получат кару воздаяния за то, что не содействовали прогрессированию чьей-то души, а наоборот, мешали ей, а значит, мешали претворению планов Бога, цель которых – всячески содействовать совершенствованию душ в положительном направлении. Так что простое равнодушие в итоге оборачивается большим злом и для души человека, и для Бога. Чтобы не нарабатывать подобную карму, следует помнить, что в интересах Бога следует оказывать всяческое содействие развитию молодых душ. Для выхода в свет произведения не требуется часто больших затрат. Достаточно бывает наличия одного зала, в котором творческие люди могут выставлять свои работы и получать отзывы в книге предложений. Выставки, встречи с людьми, интересующимися данным жанром, дружеский обмен опытом – все это позволяет творческим людям реализовываться, а административным работникам – не зарабатывать себе кармы. Одни люди создают творения, другие их продвигают в массы. И если у кого-то начинаются проблемы с продвижением, это или отработка его собственных кармических долгов, или нарабатывание кем-то другим его личных долгов. Надо всегда помнить, что если есть люди-творцы, то должны быть и люди-толкачи, которые сами ничего не создают, но должны продвигать их работы. Если они не выполняют этих обязательств, то нарабатывают себе карму. Конечно, в противовес этому отрицательная система выставляет еще людей, которые мешают всем положительным и продвигают своих отрицательных, чтобы мешать развиваться молодым душам и направлять их к своему покровителю. Чтобы разбираться во всем этом, надо изучить приемы представителей положительных систем и отрицательных. Эти же знания помогут избежать наработки собственной кармы при помещении вас на место работника, от которого будут зависеть чьи-то творческие или другие судьбы. Но в продвижении чужих работ надо иметь в виду, что творческие произведения, как и любые вновь созданные работы, следует делить по уровням мастерства или совершенства. Работы начинающего художника не сравнить с работами художника, достигшего высшего мастерства. Поэтому и выставки, как и продвижение работ, должны происходить соответственно их уровню. Одни работы могут участвовать только в городских выставках, другие могут уже попадать на областные и краевые, третьи – на всесоюзные и мировые. Но главное, что все они являются достоянием общества и оцениваются им сообразно своему мастерству. Правильная организация подобных мероприятий позволяет людям-толкачам избегать социальной кармы, так как все эти мероприятия способствуют воспитанию молодых поколений в положительном направлении. То есть развитие культуры часто бывает связано с воспитанием молодых душ, и нарушение его, воспитания, приводит к формированию социальной кармы человека, кармы перед обществом. Экономические связи ведут к удовлетворению определенных потребностей общества в средствах обеспечения энергией, деньгами, продуктами питания и жизнеобеспечения, средствами существования. Присвоение части общего частной единицей несет большие кармические проблемы, так как частная единица в данном случае посягает не на частную собственность другого лица, а на то, что должно принадлежать обществу. То есть от содеянного зависит жизнь многих людей. При этом нарушается ход нормальных взаимодействий в обществе, нарушаются планируемые высшими процессы данного социального круга людей, а это влечет за собой производство обществом энергии не того качества, что спланировалось свыше. Когда большая часть средств присваивается единичными членами общества, они превращаются в паразитов, сосущих все лучшее и обескровливающих само тело общества. У общества развивается дистрофия, а у этих частных единиц нормальный ход развития тоже нарушается, так как они не могут правильно переваривать отобранное у других, направляют его на развитие не тех процессов, которые планировались обществом. В результате происходит деградация определенной социальной группы. Например, куда тратят излишки средств некоторые крупные бизнесмены? На развращение населения. Они открывают казино, игровые и стриптиз-клубы, сауны и кафе-бары, где идет развращение посетителей. Их направление на отрицательный путь. Хотя высшие учителя всегда планируют излишки средств по общественным программам направлять на создание музеев, спортивных школ, выставочных залов, открытие школ искусств, различных учебных заведений, вовлекающих массы в творческие и учебные процессы, способствующие поднятию их культурного и духовного уровня. Но отдельные индивиды по своему выбору эти средства направляют себе и направляют на противоположные цели. Но если средства общества расходуются не на то, что способствует его прогрессу, а на то, что несет молодым душам деградацию, все общество в итоге приходит в упадок. А люди, которые используют эти средства не по назначению, зарабатывают социальную карму. Как они ее отрабатывают? Если это положительный индивид, и он впервые совершает прегрешение подобного рода, то он просто получает пулю в лоб. То есть он выбрал вариант развития в программе своей жизни, который ведет его в отрицательную систему. Но раз свыше такой вариант дается человеку как испытание его на честность или испытание богатством, то высшие программисты учитывают в данном же варианте и меры пресечения движения этого положительного человека в сторону отрицательной системы. Такой крайней мерой пресечения оказывается пуля, обрывающая его жизнь. То есть этот же вариант программы предусматривает, как остановить человека. Останавливают его, когда можно еще исправить энергетику в тонких конструкциях души. Ведь идя по негативному варианту, человек набирает в тонкие оболочки отрицательные энергии. И когда они достигают определенной величины, опасной для души, то есть создающие предпосылки для перехода ее в отрицательную систему. То искусственно этот процесс набора отрицательных энергий пресекают. То есть такого человека убивают с помощью киллера, или убирают через автомобильную аварию или каким-то другим способом. Поэтому сейчас так много предпринимателей и прочих деловых людей погибает в расцвете лет. Так, свыше, не дают им возможности попасть в подданные темного иерарха на основе своей социальной деятельности. Это суровые, но вынужденные меры пресечения их движения в сторону отрицательной системы. Те денежные средства и материальные блага, которые они накапливают у себя, нужно будет отрабатывать в будущем. Но не всякую величину можно отработать. Точнее, не каждую по силам отработать. Отрабатывается только определенная величина заимствованной энергии. А когда эта заимствованная не по божественным законам энергия превышает установленный для данных трудозатрат предел, то душа передается в вечное подчинение отрицательной системе. Отработка же может происходить через ряд коротких жизней, обрываемых трагическими смертями. А мы знаем, что смерть дает такой выплеск энергии, который человек не способен произвести за полжизни нормальной длительности. Поэтому их смерти компенсируют их энергодолги. Свои долги они могут отрабатывать также через тяжелые болезни, инвалидные тела, даваемые их душам, через потрясения в жизни и так далее. Те же предприниматели, души которых уже принадлежат отрицательной системе, продолжают развиваться в отрицательном направлении и процветают, являются часто успешными в делах. Им все можно и все доступно, потому что им покровительствуют темные силы. Поэтому не следует завидовать тем, кому материально очень везет. Возможно, они уже перешли под покровительство отрицательного иерарха, а именно он старается осыпать своих людей благами, чтобы совращать в погоне за ними молодые неопытные души, подражающие им, и вовлекать их в правонарушения, грехи, соблазн, чтобы способствовать наработке ими кармы. Но есть еще категория честных предпринимателей, которые не присваивают себе общественных средств, а накапливают средства путем честного расчета прибыли и честных операций. У них все без обмана. Все излишки они направляют на общественные нужды: строительство или ремонт школ, создание школ искусств, строительство и восстановление церквей. В общем, они используют излишки или на благотворительные цели, или для прогрессивного развития населения. При такой деятельности они не нарабатывают кармы, а учатся правильно распределять имеющиеся средства на нужды и развитие окружающих членов общества. В этом кроются зачатки развития будущего управителя планет с живыми существами на них, будущих руководителей и иерархии Бога. Поэтому очень важно, как распределяются получаемые предпринимателями прибыли. Взять управителя нашей Земли. Он владеет большими энергоресурсами, которые тратит на развитие Земли, животного мира на ней, человечества. Он распределяет, кому и сколько требуется для существования и развития. А Бог, например, владея еще большими энергоресурсами, тратит их на создание новых миров и на развитие существующих. У него все находится под расчетом и контролем. Он тоже большой предприниматель, который производит новое, создает прибыль, расширяя постоянно свое производство, и распределяет свои средства на развитие того, что принадлежит ему. Важно понять, что все должно тратиться разумно, а это значит способствовать жизни и процветанию других. Иначе человек сначала превращается в сосущего паразита, и поэтому его передают в систему дьявола, где он уже начинает развиваться под руководством отрицательной системы. Энергия, деньги, ресурсы планеты, материальные блага – это относится к экономическим связям и распределениям, которые нарабатывают человеку социальную карму. Если человек правильно понимает экономическое развитие общества и способствует ему, он идет к Богу и дальше эволюционирует под его руководством. Если он совершает экономические правонарушения, которые невозможно отработать через карму, он идет к дьяволу и дальше прогрессирует в отрицательном направлении под его началом. Но развитие продолжается в обоих случаях. Поэтому часто встречаются очень умные и хитрые производственники, которые создают себе многомиллионные состояния и чувствуют себя неуязвимыми на Земле под покровительством отрицательной системы. Говоря о социальной карме, надо сказать о простом поведении начальства и людей по отношению друг к другу. Если человек занимает какую-либо руководящую должность, то он становится ответственным за жизнь и обеспечение тех людей, которые находятся у него в подчинении. Если начальник наказывает нерадивого подчиненного справедливо за плохую работу или недисциплинированность, не ворует общественные средства, то он не зарабатывает никакой кармы, а успешно развивается на руководящем посту. Если же он несправедливо распределяет прибыль между работниками и своим карманом, несправедливо наказывает подчиненных, то происходит наработка им социальной кармы. Бывают и такие варианты. Человек не зарабатывает социальную карму, но приобретает бытовую, а может в должной мере наработать все типы карм. Несправедливое наказание начальством подчиненного, к примеру, заключается в том, что из-за одного опоздания на работу рабочего могут лишить премии за квартал, хотя до этого должны следовать устные и письменные выговоры, и только после этого уже материальное взыскание. Нарушение подобных прозаичных норм дисциплины становится кармически наказуемым для самого начальника. Он сам может нести материальные потери. Его могут подставить в деле партнеры. Банк, в котором лежит его денежный вклад, может обанкротиться. На него может наехать налоговая полиция и так далее. Пойдет серия неприятностей, как предупреждение, что человек делает что-то не то, поэтому ему следует задуматься о своем поведении и что-то подправить в действиях. Эти же неприятности могут переноситься на следующую жизнь. Лучше, когда карма отрабатывается по ситуациям в этой же жизни. То есть человеку дают ситуацию, которая его провоцирует на совершение какого-то проступка, и в случае его свершения сразу же программой предусматривается наказание за него. В данном случае такой душе после смерти предстоит пройти менее суровое очищение, и его последующая жизнь при осознании своих проступков сложится благоприятно и без участия злой судьбы.